И замечательно, как у него балалака. И Харе Кришна, Харе Кришна, Нарайн, Нарайн. Поэтому Нарада ему не говорит. Любой, кто даже носит шнур, бьет Чаринамриту, кричит Нарайн, Нарайн, но при этом не принимает Кришну как верховную личность. Есть демон. Это шкала измерения Нарады. А раз Нарада духовный учитель Вьясы, то Вьяса говорит то же, что и говорит его духовный учитель. Это Парампара. А раз Нарада это говорит, Нарада получает это от кого? От Брахмы. А Брахма от кого это получает? От самого Нараяны. Значит, это шкала измерения такая-никая. Значит, Кришна тоже так думает. Что любой, кто не предается мне, на самом деле просто негодяй. Асура. Поэтому он говорит, между полубогами и демонами, в общем-то, никакой разницы нет для меня. Они материалисты, и те, и другие. Поэтому Шива говорит, эти материальные полубоги. Кришна говорит, не очень разумные люди поклоняются полубогам. Это этикет Кришны, не очень разумные люди. Там есть разные, вы знаете, на санскрите, допустим, обзовешь, говорит, ах ты жаба, а там сразу Хираня Гарха, возлежащий на воздух. Смотря как, с какой интонацией, где, на кого ты это говоришь. Так, не очень разумные люди, но в общем-то там понятно, что сказать. То, что с Дакшей произошло. Козлы. Да? Почему он говорит мутхи? Мутхи это перевод, такой деликатный перевод. Глупцы. Но если вы возьмете на самом деле мутхи, это значит осел. Но это, поэтому он пишет. Президент шакал, ученые ослы. Ну, а почему он не перевел вот как-то? Президент, ну, заблуждающийся. Нет, заблуждающийся. А ученые, допустим, ну, совсем немного знают. Нет, он написал так, как есть. Это уровень, так сказать, сознания. Уровень сознания, ослов. Знаете, почему говорится осел? Вот многие думают, осел, ну вроде такой тупой, да там. Нет. Рупа Госвами объясняет, почему мудхи слово применяется. Мудхи. У осла есть удивительное качество. И люди как ослы. Почему? Говорится осел. Не то чтобы унизить. Качества у осла такие есть. Полностью стопроцентное качество объясняется. Какое у ослинное качество? Осел тяжело, что? Трудится. За что? За пучок соломы. То есть. Его работа и то, что он получает, то есть он глупый. Посмотрите, люди точно так же. Они работают, но они даже не знают, сколько они должны получить. Они получают этот пучок соломки, и они счастливы, они всю жизнь пашут, якобы на пенсию. Но эта пенсия, даже пучком соломки не назвать эту пенсию. Это меньше, чем пучок соломки. Это вообще не значит. Это просто пучок. Проволока от пучка. Это осел. Значит, осел. И Рупа Госвами пишет. Осел, он, вот ему морковку весит там. Ему говорит, быстрее, быстрее. А он не поймет, чем быстрее он бежит, тем она тоже быстрее бежит. Но, в общем-то, он ее видит. Цель, коммунизм там, все. Так, старость, там, хорошая старость, все. Так, перспектива на палочке. Чем он быстрее туда двигается, тем она, также эта перспектива с пропорциональной скоростью от него убегает. И, в общем-то, даже надежды на то, что он его укусит, нет. Что у него лицо не вытянется так, морда не вытянется. Он так сосвечивает. Это все. Еще какая основная природа осла. Он тяжело трудится за пучок соломки. И очень хочет все время совокупляться. Осел очень сексуален. Он все время хочет совокупиться. После особенно тяжелой работы он хочет съесть этот пучок соломки, Прабхупада пишет, и запрыгнуть на ослиху. Но он это делает с таким страхом, потому что он думает, что ослиха его в этот момент самый кульминационный, она его легнет. И он прямо и так вокруг этой ослихи. И иногда ослиха не подпускает осла, легает, потому что она тоже так, ослиха. И тогда осел такой весь неудовлетворенный ночью начинает петь свои ослинные песни, наполненные глубоким философским смыслом. Ослинные песни, то есть неудовлетворенность сексуальная. Эти все философии, это сексуальная неудовлетворенность.

Это смысл. Значит, кроме бхакти-йоги, чему бы ни посвятил себя человек, он будет что? Разочарован. А знаете, как мудрый, кто знает, что такое мудрый? Это нет, это пальцевые символы, мудрый. Пальцевые символы. Ну вот это мудрый же, да? А знаете, какая мудрая разочарование? А? Мудрая. Не мудрая, а мудрая. Мудрая. Это пальцевые. Ну знаете, вот цигун, символы есть, пальцевые там вот делают. Ты разные энергии, пять основных энергий по пальцам проходит. И вот здесь чувство, да. И вот здесь символ. Ну, видели, да, Кришна там стоит, держит, там такие всякие разные. Там есть очень много мудрых всяких разных. Вот кто занимался пуджарством, знаешь, да, мудрые есть, пальцевые символы. Да, пальцевые символы. И есть мудрое разочарование. Как думаете, оно? Это мудрое разочарование. Что бы ты ни делал, в итоге ты будешь разочарован. Лишнее, это разочарован. Это мудрая разочарованность. Поэтому стоит на себя обрекать. Поэтому Кришна сказал, в Бхагавад-гите он об этом говорит. Это я просто стараюсь раскрыть. В Бхагавад-гите он говорит в этом стихе. Если ты пойдешь моим путем, то ты завоюешь царство, насладишься всеми формами чувственного наслаждения и в конце жизни возвратишься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, тебя ждут одни страдания и разочарования. Но в конце концов тебе все равно придется предаться. То есть тебя страдания все равно заставят. Но не лучше ли избежать этих страданий и предаться сейчас, чем потом кукиш целовать? И петь эти все время ослинные песни. То одно, так сказать, учение приносить, то второе. И все петь эти ослинные песни, так сказать, наполненные глубоким философским смыслом. Философией всевозможной. Выдумывать, так сказать, и петь их. И писать их, записывать. Знаете, это еще Гёте в Фаусте описал. Фауст был тоже великим мудрецом. И продался, так сказать, за чувственные наслаждения. Кому? Мефистофелю. А Мефистофель что, он был такой? Ну, он классный такой вообще, прямо такой классный. Или у Булгакова Волан. Такая классная личность, он не какой-то там с копытами. Так классно он все. Прекрасная личность. Мы все думаем, что демон обязательно какой-то такой. С копытами. Дурьядхана Равана был так привлекателен, что Хануман даже привлекся Равана. О, боже мой, какая красивая личность. Равана был шастрагья. Шастрагья, он родился в брахманической семье, у него шнур был все. Равана, великий демон. Он был шастрагья, то есть знатоком шастр, священных писаний. Он произносил так санскрит, как никто не мог из полубогов произнести. И он яги совершал таким образом, что они всегда удачно происходили. Яги, когда Ягишвара — это Кришна, он пел «Ом Тат Сат». И он так произносил эти биджи, звуковые вибрации санскрита, что полубоги, они приходили и говорили: дорогой Равана, мы там яги проводим, ты бы не мог, что-то мы, и у нас не получается, ты не мог бы прийти? И он говорил: ну хорошо, а не мы тебе то дадим. Он говорит: да ничего не надо, так я, по своей бессмертной милости. Я прилетал к ним, полубогам, и совершал, вау, и все это здорово так произносил, бах, результат яги. И они, ой, они мы не знали, что прямо, и тетеньки все так привлекались сразу. Даже полубогиня, тетеньки, да, чуть-чуть, матаджи, они привлекались так. И раз на огненном жертвоприношении Равана увидел сваху. Знаете, кто такая сваха? Да, сваха — это супруга огня. А поскольку огненное жертвоприношение, огни присутствует, и когда он говорит «сваха, сваха», он так здорово это произнес, что сваха тоже привлеклась, и она появилась. А жена огня очень красивая. И он даже не закончил жертвоприношение, он увидел только тетеньку, он сразу, опа, раз тетеньку схватил и полетел. Они говорят: эй, Равана, ты куда? Он говорит: да, встаньте со своим жертвоприношением, с тетками, так сказать, жениться пора. Лишь бы тетенек так. Это очень демоничная природа, когда кто-то пренебрегает яки ради тетенек. Равана так делал. Вместо науки самоосознания, так сказать, он все на тетенек медитировал. Даже вроде был шастрагья, но он готов был поступиться яги ради поступиться Санкиртана Яги ради какой-то семейной жизни, бхактина. Когда я ради личного, когда я личное счастье отброшу и смиренный пойду по всему миру, каждого прося принять, исполнить волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Это, чтобы проповедовать, нужно просить каждого принять, нужно быть очень смиренным, то есть забыть о личном счастье. То есть о яге думать, а не о тетеньках. Результат яги, тетенька появилась лучше. И сразу ее схватить. Все, ты куда? А, тут семейная жизнь меня интересует. Тетеньки меня интересуют. Нет, не то. Сваха, она жена Агни, пусть она с ним занимается преданным служением. Семья преданных — это немного другое. Мы иногда неправильно понимаем, что такое семья. Мы используем, так сказать, всю эту ягу для того, чтобы получить тетеньку, что ли? Нет. Это вожделение. Мы должны преодолевать, если даже у нас есть какая-то супруга жизни, там, спутница, она должна быть в преданном служении. И цель нашего брака – это зачатие благочестивых детей. Чтобы зачать благочестивых детей, мы должны быть квалифицированными преданными. 80% браков в ИСККОН разваливаются. Выключите и сотрите. Потому что я дорога Кришне. Это тоже уже другие, другое настроение, другие взаимоотношения, другие ветви. Некоторые поклоняются Кришне, потому что Кришна так дорог Радхарани. И есть разные вот эти. Кто тут сказали про вот эти 80%? Это, ну... Сейчас я не знаю сколько, но примерно так. Обычно, да, в таких вот кругах только это говорит. Я иногда слышал такие вещи, что тоже в узких кругах говорит наши преданные, что каждый второй ведет этот склон, каждый второй поет. Не значит ли это, что нужно просто броситься и ничего не делать? Разве это не сказал? Я провожу параллель между вот этим. То есть это не значит, что... Если... Странный вывод. Я вообще об этом и не говорил. Нет. Вывод такой не... Отсюда не проистекает такой вывод. Вы его откуда-то взяли и пытаетесь его приспособить. Это как вот руки прикрепить, я не знаю, куда-то на другое место. Нет, я просто понял так, что... Ну, то есть мысль прошла в то, что не нужно совершать глупости, но... Ведь кроме этого существуют ощущения, которые были и до сознания Кришны. И мы знаем от, из лекций духовных учителей, что начиная от матери, и, то есть от своих родителей, и до своих жен, которые не являются преданными, иногда являются, нужно поддерживать так или иначе, нужно, так сказать, то есть жить. Кстати, об этих украшениях еще ничего не говорит. Это также и джапа. Если проблемы с джапой, то никакие другие мантры они не работают. Это ключ к действию всего остального. Понимаете, что? Это ключ, поэтому везде бхактивинод такой. Грихидагу, банидагу, сада, харибонидагу. Кем бы мы ни были, семейным человеком. Грихидагу. Что такое гриха? Дом. Были бы мы семейным, то есть как это правильно сказать? Домохозяин, да. Грихидагу. Домохозяин. Были бы мы домохозяин. Грихидагу. Банидагу. Жили бы в лесу. Сада. То есть были святым садху. Хариболе. Что такое Харибол? Повторяйте имя Хари. Всегда, всю жизнь повторяйте имена Хари. Внимательно. Кем бы вы ни были. Почему Прабхупада говорит? Чем Хари Кришна and be happy. Почему он это говорит? Почему он не говорил ничего? Потому что это один и тот же стих. Шарват харман парикья джама мекам шаранам бранджа. Оставь все виды других религий. Оставь все виды религии и просто предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего. Сейчас это звучит. Это тот же самый стиль. Чем Харе Кришна. То есть отбрось все и просто повторяй. Предайся святому имени. И тебя оно избавит. Потому что Кришна не зашел в эту эпоху в своем святом имени. И произнося мантру, мы обращаемся к Кришне. И тогда Кришна, он уже делает так, как нам будет лучше, чтобы мы его достигли. Иногда Кришна убирает какую-то семью, иногда он, наоборот, ее укрепляет. Это зависит от того, как мы ему предаемся, что нам нужно сейчас в этот момент, что для нас необходимо. Кришна никогда не противоречит сам себе. Он никогда не делает так, чтобы было хуже. Он делает так, как чтобы было лучше. Но мы противоречим. Мы стремимся сделать хуже сами себе. Поэтому мы ответственны за все свои поступки. Я сегодня объяснял. Вот человек говорит,

знаете, такой вопрос? Пожалуйста. Вот Индия. Значит, в Индию практически приходили все аватары. Как вот объяснить можно с точки зрения Бхагавад-гиты, почему это так, настолько бедная страна, в смысле вот, материальная? Там очень много бедных, нищих людей, которые, собственно говоря, родятся на улице, умирают на улице. Это и духовно. Это и духовно, да. Вот, и духовно точно так. Это иллюзия. То есть это отсутствие знания. Вы говорите так, потому что вы не знаете. Мы мерим, я еще раз говорю, мерим своим колодцем все. Это как вот люди, которые увидели, что Христос въехал в Иерусалим на осле, они все смеялись и говорили, ну какой же это аватар, какой же это пророк, он на осле и он нищий. И духовно он нищий, они сказали. Вполне типичное представление. Потому что они не понимают кое-каких вещей. Что значит? Он говорит, нищие духом. Когда мы нищие духом, тогда у нас все соизмеряется кафтаном, так сказать, пером, так сказать, а не умом и не внутренними. Что мы считаем духовным? Вот один человек, я когда рассказывал одну лекцию, читал в одном из городов, вот на культуре, и там я затрагивал как раз эту тему, как раз много часто задают эти вопросы. Почему одна страна бедная, там, и так вот, то есть мерят вот таким, ну, своим мерилом это все, да, материально. И представление о духовности тоже материальное, кстати. Поэтому они говорят, это духовно. Вот, допустим, вы знаете о том, что балерина уверена, что она духовная личность. Художник каждый уверен, что он духовный. Музыкант уверен, что это духовная наука, так сказать, что они... Но все они шудры, на самом деле, не имеют никакого отношения к духовности. Бхагаватам ясно говорит, что все эти музыканты, врачи, все-все-все, это есть шудры, самые низшие из людей. То есть те, которые служат всем трем высшим сословиям. Все эти музыканты, танцоры, певцы, художники, все они шудры. Даже не вайши. Шудры. И представляете, здесь вот для людей вот этой деградированной концепции врач шудра. Я хирург, долой кришнаитов. Потому что врачи у них шудры. Они уверены, что они духовные личности. Танцор уверен, балерина уверена, что театр это духовный, что она там поет Бизе Кормен, и она, так сказать, духовная личность. Она исполняет арию, так сказать, проститутки Кормен в этой, так сказать, знаменательной, так сказать, вещи. Смотря с каких, да, я на самом деле говорю, это не шутка. Люди слушают, это вот о чем, так сказать, я приеду, так сказать, он чего боится. Когда я рассказываю, что это Бхагаватам, поймите, и когда кто-то не понимает, что такое концепция Бхагаватам, для него это всегда шок. Вся система в Бхагаватам объясняется с позиции вибраций. Господь Нараяна дает что? Шабду, звук. Какой? Омкара. Он дает пранаву. И этот звук, золотое семя пранавы, несет все творение. Все живые существа, все планы, все. Это как шифр, код, маленький код. Аум. А. Кришна. У. Шримати Радхарани. М. Живое существо. Джива. Аум. И все творение разворачивается. Из одного звука такое многообразие, вот это вот материальное. Все, все цвета, спектры, все. Одна вибрация. Все формы звуков появляются из одной только пранавы. Как могущественный Господь. И все появилось. И все там. Никто ничего не создал. Только творичный. И Брахма получает эту... Что? Эту шабду. Он получает этот звук. В сердце прямо попадает ему это. И он начинает, он получает вторую категорию. То есть трансформация пранавы, она входит в его сердце в виде знания, и это знание проявляется во втором аспекте звука. Какого? Тапа. Тапа. Аскеза. Аскеза я творю, это духовное и материальное проявление, Кришна говорит. И тапа входит. В его сердце приходит звук. Тапа. Без тапаси ничего не сделаешь, как вот мы говорим. Без труда не вынешь никого. Ничего. Не вынешь никого и ничего. Без труда и откуда там угодно. То есть так это появляется, этот звук пранава. И люди не понимают, что все, вот взять любой Бхагават, можно увидеть, все с позиции трансцендентных вибраций, говорится. Есть вибрации материальные, но все...